чудится бой. Бела сирень в оленях парка над рекой. И с этой встречи я каждый вечер с тобой, любимый мой, как первою весной. Если любишь ты, если веришь ты, то для нас с тобою снова расцветут сады. И для дружбы нашей нежной и зимою снежной мы найдем живые цветы. Если любишь ты, если веришь ты, значит, будут желания и твои мечты. И для дружбы нашей нежной и зимою снежной мы найдем живые цветы. Если любишь ты, если веришь ты, то для нас с тобою снова расцветут сады. И для дружбы нашей нежной и зимою снежной мы найдем живые цветы. Живые цветы.